Весь этот период с момента разрыва Лены с Ланговым и до ее отъезда в деревню к отцу навсегда запечатлелся в памяти Лены как самый тяжелый и страшный период ее жизни. Поселяя сознание ею бессмысленности ее существования, по мучительным поискам выхода и полной безвыходности, по предельному беспощадному одиночеству ее в мире. Окончательный разрыв не только с Ланговым, но и со всей окружавшей ее средой ощущался Леной не только внутренне. И внешне она оказалась выключенной теперь из той повседневной праздной суеты, которая раньше создавала видимость жизни. Вся семья перебралась на дачу. Лена оставалась в городе. Ее никуда не приглашали. Никто ее не посещал. Софья Михайловна чувствовала себя оскорбленной в лучших надеждах и чувствах. И когда приезжала в город, держалась так, словно в лице Лены Господь послал ей тяжелый крест, который она готова нести до конца. Ада собиралась выйти замуж и просто забыла о существовании Лены. Старый Гиммер, который из-за вечной занятости и чувства самосохранения старался не видеть и не понимать того, что происходит в семье, изредка шутил и заговаривал с Леной, но его обрюзгшее, опустившееся лицо внушало ей отвращение, и она избегала его. Книги валились из рук. Лена боялась подходить к роялю, чувствуя, что если дотронется до клавишей, в ней прорвется такой поток страданий, что она не в состоянии будет осилить его. Иногда она замечала, что неделями не произносит ни слова. Участие в выборах показало ей полную невозможность для нее проникнуть в тот мир, к которому принадлежали Сурков, Хлопушкина и, как она предполагала, отец и Сережа. Выборы правительство кассировало под предлогом того, что к баллотировке был допущен список кандидатов, стоящих вне закона, и того, что большевистские элементы Думы разбили во время выборов преступную деятельность. Как пример преступной деятельности газеты приводили злосчастный эпизод с лишними записками в избирательном участке на Алеутской. Лена даже усмехнулась, вспомнив молодого человека с длинными семинарскими волосами и девушку в черной шляпке, говорившую «Господи, Господи!». Перевыборы были отложены на неопределенный срок, а большевистские элементы Думы, олицетворявшиеся теперь для Лены в виде человека в брюках гармоникой, вышедшего с Хлопушкиной после подсчета голосов, были арестованы. Каждые две недели Лена посылала письма Сереже, отцу. Ответа не было и не было. Иногда она внезапно просыпалась ночью и мучилась сознанием того, что она не проявила достаточной решительности, чтобы пробить стену между собой и Хлопушкиной. Надо было объяснить все, рассказать об отце и Сереже, добиться доверия, просить помощи. Она решила во что бы то ни стало отыскать Хлопушкину, но никак не могла вспомнить улицу и дом, где они жили. В адресном столе был известен только один Хлопушкин, присяжный поверенный. И все-таки Лена пошла в Голубиную Пать и разыскала домик, в котором была когда-то в детстве. Ей отворил дверь незнакомый старичок со спущенными подтяжками. «Хлопушкина?» На лице старичка изобразился испуг, немедленно перешедший в гнев. «Какая Хлопушкина? Они давно здесь не живут. У нас с ними никакой связи нет и быть не может», — распалился старичок, краснея луковичным носом с прожилками. Каждое утро Лена со смутной надеждой разворачивала испещренный белыми квадратами листок профессиональных союзов. но там не было ничего, что могло бы практически указать ей выход.